Глава 23. Когда-то, когда она еще жила нормальной жизнью, Саре Кортни нравились пятничные вечера. Начало уикенда, можно расслабиться, посмотреть какую-нибудь ерунду по телевизору, Большого брата или еще что-нибудь, а затем в 10 вечера грязное похабное шоу по 4 каналу. Все это кануло в лету. Теперь вечер пятницы означал лишь то, что ее муж Лукас придет домой более пьяным, чем в любой другой вечер недели, если вообще придет. Она вздрогнула и тут же проснулась. По телевизору с приглушенным звуком шел какой-то старый фильм. Питер Селлерс в роли инспектора Клузо стоял в офисе Герберта Лома. Было 2:30 ночи. Сверху из комнаты ее строптивого тинейджера сына неслись кошмарные бум-бум-бум хэви-метал и звуки скрипящих кроватных пружин. Уловила она и слабый запах марихуаны. Только этим Дэмиан в последнее время и занимался. Слушал ужасную музыку, ловил кайф и мастурбировал. Исполненная сознанием супружеского долга, она приготовила Лукасу ужин, разогрела к 8 вечера, когда, по его заверениям, он должен был явиться, и с тех пор так и держала в теплой духовке. Она услышала звук открывающейся двери, удар о стену. Стопор давно уже вылетел из лунки в полу и так и не был возвращен на место, а затем тяжелые, неуклюжие шаги мужа. Шаги остановились, едва он вошел в просторную, с минимальным количеством перегородок жилую зону их уютного дома на Ширли-Драйв в Хоуве. Дома, в котором они все еще жили, лишь благодаря ее заработку, уходившему на выплату ипотеки. «Какого хрена ты сделала со своим лицом?» Невнятно пробормотал он и шмыгнул носом. «Мы уже обсуждали это вчера вечером. Твой ужин в духовке», — ответила она. «Я спросил, какого хрена ты сделала со своим лицом?» «Ты что, глухой?» «Говорю же, мы обсуждали это вчера вечером. Ты просил приготовить поесть к 8. «Прекрати игнорировать меня, дрянь! Мне нужно было разобраться с делами, понятно? Мою тетку убили, помнишь?» «Где вообще твое сострадание?» Он хлопнул себя по животу. «Ты хоть представляешь себе мои чувства?» «Пришлось разобраться с мерзавцем, который это сделал. Хорошего мало, но пропустил потом пару бокалов пива. Слышишь, что говорю?» Пошатываясь, он подошел ближе. «А ведь когда-то я любила тебя», — подумала она. «Боже всемогущий, действительно, в самом деле любила. Тебя, жалкий, отупевший от пьянства тюфяк. Любила за те чувства, что ты у меня вызывал, за то, как ты смотрел на меня. Любила за то, как ты разбирался в антиквариате, за то, что ты мог войти в комнату и рассказать мне все-все о каждом предмете мебели в ней. Опять впрыскивала в себя ботокс, не так ли? Ах, этот славный доктор Рефсон! Платим ему деньги, которых у нас нет. А может, ты с ним трахаешься или еще чего?» Ей удалось сохранить самообладание. «Много сегодня просадил в казино?» «Да уж, дерьмовый выдался денек. Будто другие лучше. А лицо я подновила, спокойно сказала она, чтобы попытаться сохранить работу. Чтобы кормить тебя чем-то и вливать пиво в твое жирное тупое брюхо. Я сделала это для того, чтобы тебе не приходилось бегать через каждые несколько месяцев к папочке за все новыми и новыми финансовыми вливаниями». Больше она ничего сказать не успела. Его правый кулак врезался ей в живот, сбросил на пол. Ублюдок был хитер. Всегда бил так, чтобы синяков потом не было видно под одеждой. «Завтра», — пообещала себе Сара, — «я от него уйду». И все же она знала, что завтра он будет плакать, просить прощения и говорить, как сильно ее любит и что жить без нее не может. Завтра он будет клясться, как всегда, что они смогут все начать с чистого листа.